Сима задумалась. Наш герой занимает должность, связанную с надзором-контролем. Допустим, кто-то из поднадзорных совершает серьезную глупость, должностное, так сказать, преступление, и пытается это преступление скрыть. Но информация об этом доходит до надзирателя. Что он будет делать? А поднадзорные работают в месте, которое представляет интерес? Неплохо. Думаешь, что попытается завербовать? Не обязательно, это ведь довольно рискованно. Но может закрыть глаза и дать понять бедолаге, что тот ему обязан. Или даже не давать, а приберечь эту информацию на будущее. Нам-то, собственно, все равно. Главное – реакцию проследить. В смысле, даст делу ход или нет? Логично. Только что уж такое жуткое может откопать санитарный врач? Пока не решила. Надо внимательно ознакомиться с его должностными обязанностями. Но это что-то должно преследоваться в уголовном порядке, и на него должен полагаться приличный срок. Дай-ка мне день на размышление. Получишь ты свой день, но к начальству пойдем сейчас. Идея у нас есть, этого вполне достаточно. Свои наметки Сима изложила на следующий день. Я тут просмотрела кучу материалов, и вот что скажу. Лучше всего устроить инцидент с радиоактивными материалами. За такие штуки по головке не гладят, сам понимаешь. Несколько лет тюрьмы можно заработать. Геннадий поежился. А это будет не слишком? Да ничего страшного. У меня отец в Таллине лаборатории неразрушающего контроля заведует. Много интересного мне рассказал. Есть такая лаборатория на машзаводе. Они используют источники гамма-излучения для контроля сварных швов. Большей частью иридий-192. У него излучение мягче, чем, например, у кобальтовых источников. Это повышает качество контроля. Но есть и недостатки. Период полураспада этого изотопа сравнительно небольшой, чуть больше 70 дней. Мощность излучения постепенно падает, и ампулы необходимо периодически менять. Это создает порядочную суету. Заказ новых источников, доставка, перезарядка их в дефектоскопы, разрядка – захоронение отработанных и всякое такое. Все эти операции довольно опасны. И их проведение опутано кучей инструкций, точно исполнить которые практически нереально. Так, лишь бы в случае чего можно было найти крайнего, на которого и повесят всех собак. «Это у нас любят», – подтвердил Геннадий. «А что это за дефектоскопы, про которые ты говорила? Как они устроены?» «Гамма-дефектоскопы?» Но это такие контейнеры из обедненного урана, в которых и находятся эти радиоактивные ампулы. При проведении радиографических работ эта ампула выдвигается из контейнера в нужную точку по специальному ампулопроводу. Делается это дистанционно, чтобы персонал не получил дозу облучения. А может получить? Да запросто. Штука мощная. Частенько бывают аварии. Зарядку ампул в специальные ампулодержатели с хвостовиками делают манипуляторами в особых горячих камерах, а уже потом заряжают ими дефектоскопы. Это ведь не слишком удобно, почти вслепую. Бывает, что вставят их неудачно, или этот хвостовик износится, или еще что случится. Тогда источник может не вернуться в дефектоскоп, застрянет в ампулопроводе и вовсе выпадет на пол. И хорошо, если удастся этот печальный факт заметить сразу, но это происходит не всегда. Частенько дефектоскописты продолжают возиться с изделием, меняют кассеты с пленкой на швах, размечают, закрепляют ограничители и талоны, но и облучаются попутно. Жуть, а неужели трудно заметить? Приборы же должны быть. Должны. В советское время с этим делом было строго. Кроме индивидуальных дозиметров, персоналу выдавали карманные радиометры. На ней предупреждали, только сейчас эти штуки в дефиците. Завод, который их производил, закрыли при демократах и перешли на импорт. Ясно, а глаза на что? Глазами не всегда заметишь. Да и работы подобные обычно выполняются ночью, когда в цехах нет людей. Одним словом, каждый подобный инцидент считается радиационной аварией и подлежит расследованию по полной программе. объяснительные акты, планы мероприятий по дальнейшему недопущению, наказания допустивших и всякое подобное. Наказание, что характерно, напрямую зависит от тяжести последствий инцидента. А еще бывают потери самих источников, это вообще скандал. Они ведь подлежат строгому учету, почище, чем оружие. Да это и есть оружие, да еще особо изощренное. Тут уже МВД с госбезопасностью подключаются. А уж если его применят в нехороших целях... Познавательно. А какой вариант аварии предпочтем мы? Об этом и речь, кивнула Сима. Обычный вариант нас не устраивает. Слишком много народа придется задействовать в спектакле. Дефектоскописты сообщают об аварии сменному инженеру. Тот ставит в известность ночного дежурного завода. Посылают машину за начальником лаборатории и инженером техники безопасности. Собранный консилиум принимает меры по устранению аварии и оценивает ее последствия. Например, снимают показания с личных дозиметров лиц, которые участвовали в этой петрушке. Потом все садятся писать акт об аварии. Готовый акт надо еще подписать у главного инженера в оговоренные сроки. Один из подписанных экземпляров акта в течение суток должен быть передан санитарному врачу. Да, многовато будет. Вот и я говорю, что много. Но есть хороший вариант. Допустим, наш подозреваемый получает анонимный донос. В нем сказано, что в лаборатории произошел странный инцидент. Все пленки, отснятые одной из работающих ночью бригад, оказались испорченными. Начальника лаборатории видели с нервным видом, обшаривающего радиометром пути следования от цеха до хранилища радиоактивных источников. Дефектоскоп, которым пользовалась та бригада, объявлен неисправным, и его временно запрещено брать из хранилища. Кто знает толк в этом деле, тот сразу поймет, что либо была авария, которую начальник лаборатории пытается скрыть, либо еще хуже, утерян один из источников. Такой донос может написать только работник лаборатории, причастный к радиографии, это понятно. Но там работает больше 20 человек. И что в такой ситуации должен сделать санитарный врач? Как законопослушный гражданин имелось в виду? Ну, он должен организовать проверку хранилища радиоактивных изотопов, вызвать ответственного за хранение и транспортировку этой гадости, а в данном конкретном случае им является начальник лаборатории и еще инженера техники безопасности. Все трое идут в хранилище, вскрывают крышки колодцев, в которых хранят дефектоскопы и контейнеры с отработанными источниками, подготовленные к захоронению. Источники мощные, прилично фонят даже через корпуса дефектоскопов или свинцовые контейнеры. Определить, есть ли в контейнере или аппарате ампула, довольно просто, если прихватить с собой радиометр. Все источники на строгом бумажном учете. Количество должно совпасть. А если он недобропорядочный гражданин? Тогда представителя ТБ не будет. Лишние свидетели ему не нужны. Так просто... По отсутствию представителя отдела техники безопасности ты собираешься делать вывод? А почему бы и нет? Но если хочешь сложнее, то можно еще привлечь к сотрудничеству этого начальника лаборатории. Тогда наш друг действительно может что-то найти в хранилище. Допустим, отсутствие одной из ампул. Или вместо дефектоскопа вполне еще годный источник окажется в контейнере для захоронения. Это вполне внятно говорит о том, что была скрытая авария с выпадением ампулы. Ведь вторичная перезарядка сопряжена с немалым риском, и ее почти никогда не делают. Для этого необходимо извлечь ампулу из ампулодержателя, а он завальцован намертво. Проще кинуть ампулодержатель с остатками хвостовика в контейнер для отходов, и дело с концом. Заманчиво, что и говорить. Но ты, как я погляжу, против. Да, для проверки это слишком сложно. А для большой игры бессмысленно. Зачем нам подсовывать ему человека под вербовку? Мы же хотели подготовить другой, эксклюзивный источник информации. И насторожит его это меньше. Ложный донос бывает. Может, начальник лаборатории кого премии лишил, а пострадавший решил отыграться. У нас ведь как? Раз проверка, то обязательно чего-нибудь накопают. Не зря ведь проверяли». «И то верно», – разочарованно вздохнул Геннадий. «А как мы отследим факт инспекции и состав ее участников?» «Ну, это просто. Вход в хранилище один и контролируется телекамерой. На заводской проходной они тоже есть. Мониторы вынесены на пульт заводской охраны». «Тебя, как я погляжу, все продумано. Когда успела? Ты ж гуманитарщик, а не технарь. У меня техническое образование, но не уверен, что за день успел бы разобраться во всех этих тонкостях». «Подумаешь, бином Ньютона. Я ж говорю, что от отца истории наслушалась. И несколько брошюрок в интернете просмотрела. Там все эти правила обращения с радиоактивными источниками расписаны от и до. Правила хранения, учета, транспортировки, проведения работ, обязанности и права контролирующих организаций и все прочее. Можешь сам убедиться, я сделала закладки». «Да уж не без этого, показывай. Дело ответственное, мы не имеем права ошибиться». На знакомство с правилами, которые регламентировали обороты и использование радиоактивных источников, типовыми должностными инструкциями лиц, все это осуществляющих и конструкциями используемого при этом оборудования, у Геннадия тоже ушли сутки. Из этого знакомства он вынес головную боль и твердое убеждение, что быть ответственным за учет, хранение и безопасное использование этих проклятых источников – не самая приятная работа на Земле. Столько накрутили, что выполнить все это просто невозможно. Действительно, лишь бы виноватых найти. Все верно, прекрасный вариант для проверки этого типа.